Поручика так и тянуло съязвить по поводу того, что жандармов нигде не любят, но он предпочел воздержаться. Странно все же выходило, если подумать. В старой России жандармский корпус был из самых-самых. Туда зачисляли лишь потомственных дворян, любимцы власти. А вот все остальные, от эсеров, бомбистов до гарнизонных офицеров, этих любимцев на дух не переносили. ГПУ, кажется, полностью вписалась в традицию. Бумага была подписана, что стало поводом для нового чаепития. Греть не стали, выпили по кружке чуть теплого отвара, после чего товарищ Тулак достал большие серебряные часы с гравировкой, вгляделся в циферблат и констатировал, что техгруппа работает с явным опережением графика. Гриша Каннер, которому бумага и предназначалась, обещал быть на месте только через 40 минут. Оставлять заключение номер один в приемной бдительный ротный не решался. Мало кто там под столом прятаться может. «Делом пока займемся», — рассудил он. «Про ради это только начало, пусть и важное. Каннер нам еще вермишели накидал. Сказал, что не к спеху, но лучше надолго не откладывать». Ворыпаев недоуменно моргнул. Пришлось пояснять. «Вермишель, товарищ батальонный, не только лапша по-буржуйски, которая сейчас только в академическом пайке встретишь, это еще и не слишком важные вопросы из тех, что высокому начальству решать не с руки. Вот, скажем, есть совнарком и есть малый совнарком. Его как раз вермишельным и прозвали, сваливая туда всякую мелочь, чтоб разбирались помаленьку. Кажется, вермишелью называли мелкие вопросы из повестки думы, вспомнил батальонный. У нас в классе думали, что это насчет продовольствия. Тогда, зимой 1916-го, перебои с хлебом начались. Во-во, правильно рассуждаешь. В научно-промышленный отдел бумаги приходят разные, которые из учреждений, те рассматриваются в первую очередь на официальных заседаниях. Но отдельные партийцы тоже пишут, и пишут много. Это и есть вермишель. Наша задача – изучить и отсортировать. Ерунду в архив, ценное на рассмотрение. Пока у нас писем немного с полдюжины, два я сразу назад отдал, там проклады колчаковские. Гриша Каннер предупредил: если про золото и про иную наличность, возвращать без изучения и проверки. На них свои читатели найдутся, которые в черной коже. Жаль, искренне вздохнул батальонный, с детства мечтал клад отыскать. Пиастры, пиастры, пиастры, да сбудутся мечты Билли Бонса. Дарби МакГроу, Дарби МакГроу, Дарби, подай мне рому! Ротный только плечами дернул. «Пиастры? Это из детской книжки? Читал как-то в госпитале. Там, правда, первых страниц не было. Скурили грамотеи. Твои пиастры, товарищ Ворыпаев, форменная ерунда. Они все на одной единственной шхуне без напряга поместились. А 8 вагонов золота из казанского хранилища, которые беляками за Байкалом спрятаны. Тут уж не шхуна потребуется». Ничего, гимназист, там еще много интересного. Бери, читай. Про водяных людей есть, слыхал о таких? Настало время батальонному пожимать плечами. Нет, не про водяных, которые в сказках, понял я у Семен, а про возможность долгого пребывания под водой, что представляет немалый интерес для ведения разведки и партизанских действий во вражьих тылах. Погляди и дай оценку. Там какие-то чудики часами в речке сидели, даже не булькали. «Вода армейцы в тылу врага», — с выражением проговорил Ворыпаев. «И красный авиатор товарищ Яга. Мертвецы парижской коммуны воскресли под красным знаменем Советов». «А, ты тоже плакат видел. Товарищи пропагандисты, конечно, погорячились. Народ у нас простой, конкретный, намеки не шибко понимает. Увидит того мужика в буржуйском цилиндре и того, гляди, поверит. Нас и так всякие несознательные антихристами величают».